Глава третья. Тайком пробираюсь на кухню. Запах трав, баранины и специй сшибает в нос. Кухарка, к счастью, куда-то отошла. Двигаюсь неслышно, словно кошка. К полкам с сушеными травами. Пальцы дрожат, когда перебираю склянки и мешочки. Где же она? Наконец нахожу то, что искала. Небольшой мешочек с сушеной травой, завернутый в старую газету. Аккуратно разворачиваю его, вдыхаю терпкий запах. Именно она, трава, которая поможет мне избежать беременности. Рустам пообещал своей шлюшке, что разведется со мной после рождения ребенка. Значит, никакого наследника не будет. Я не согласна с ролью инкубатора. Пусть просит об этом свою курицу, а я не позволю Максудову сломать мою жизнь и превратить меня в бесправную рабыню. Хорошо, что я все узнала. Хоть и больно от того, что розовые очки разбились стеклами внутрь. Вдруг слышу шорох за спиной, оборачиваюсь и вижу кухарку, стоящую в дверях. Ее глаза расширены от удивления. «Амина, а что ты тут делаешь?» Я в мгновение ока прячу мешочек с травой в карман юбки. «Я просто хотела выпить воды», — отвечаю, беря кувшин с водой. «Жажда замучила». «Как у тебя дела с мужем?» «Мне на что жаловаться». «Вот и славно! Всегда помни то, о чем я тебя учила. Сытый муж, добрый муж». «Ладно», — натягиваю на лицо улыбку. «Я пошла, точнее, поехала домой, готовить дорогому мужу ужин. Можно я возьму немного чили? Рустам любит острое. Добавлю в мясо побольше перца». Пусть сгорит к чертовой матери от остроты. А мать с отцом с рынка не дождешься? Некогда мне. Дела. Возьми вот к ужину. Повариха сует мне в руки пакет с сырными лепешками. Спасибо. Чмокаю ее в щеку. Она хорошая. Но если узнает, что я взяла траву, то расскажет об этом матери. Будет скандал. Потому что предохраняться — грех. А только что вышедшей замуж девушке надо как можно скорее доказать, что она не бракована, иначе пойдут разговоры. А в аптеке противозачаточные пилюли можно купить только по рецепту врача. Вызываю такси, еду домой. Кипячу воду и открываю мешочек с травой. Завариваю, жду, затем пью, ощущая, как во рту разливается горечь. Сглатываю, пытаясь унять тошноту. После чая чувствую себя обессиленной, словно из меня выкачали всю энергию. Ложусь на диван, закрываю глаза. Перед глазами всплывает лицо Рустама. Его надменная улыбка, холодный взгляд. Вспоминаю его слова о том, какой послушной и покорной должна быть жена, чтобы муж исполнял все ее капризы. С сегодняшнего дня у меня только один каприз — испортить ему жизнь. В полудреме слышу, как открывается дверь. Это Рустам пришел. Он проходит в комнату, бросает на меня мимолетный взгляд. «Что ты тут разлеглась? Ужин уже готов?» Молчу, не в силах пошевелиться. Меня будто могильной плитой накрыло. «Как же холодно!» «Амина!» — повышает он голос. «Я с тобой разговариваю!» С трудом поднимаюсь с дивана. «Сейчас приготовлю!» Хрипло отвечаю. Ставлю мясо на огонь и сыплю сверху побольше чили. «Приятного аппетита, муж!» Ставлю перед ним тарелку, он неосторожно пробует и краснеет. «Осторожно! Горячо!» Наслаждаюсь его реакцией. Его глаза покраснели и налились слезами. «Боже, не лопнули бы сосуды, а то станет на вампира похож!» «Не горячо, а остро! Амина, ты же знаешь, что я не люблю жгучий перец! Откуда он взялся в нашем доме?» «Перец помогает разогнать по телу кровь и способствует зачатию. Вру и не краснею. Зато Рустам, как переспелый помидор, жадно хлебает воду, чтобы унять пожар во рту». «Да?» — переспрашивает недоверчиво. «Ну тогда ладно, прощаю, раз уж ты о зачатии заботилась. Ну а в следующий раз будь добра, не добавляй его мне в еду. Заделаю тебе ребенка и без вспомогательных средств». «Хорошо. Извини. Тебе чай или кофе?» «И то, и другое. Принеси в кабинет. Я поработаю немного. Чертовы поставщики из Саудовской Аравии в этот раз прислали золото с примесями. Делится со мной неожиданно, и я навостряю ушки. А почему бы тебе не найти поставщиков поближе и надежнее? Чтоб ты понимала, хмыкает. Рустам уходит, а я принимаюсь делать ему чай, попутно раздумывая над интересной мыслью. Решив его проблему в бизнесе, я смогу завоевать его доверие и положить начало своему плану. Не зря бабушка говорила, что я самая умная из трех сестер. Хорошо, что он поделился со мной. Я, кажется, знаю, что делать. Ставлю чай, кофе и сладости на поднос и несу ему в кабинет. Рустам, мой двоюродный дядя, долгие годы занимается добычей драгоценных камней и поставкой в магазины. Говорю, как бы между прочим. И что? Если хочешь, я могла бы договориться с ним. Близкий родственник не станет обманывать и отправлять плохой товар. Амина, давай ты не будешь лезть в мужские дела, хорошо? Занимайся своими, женскими, уборкой там, готовкой. А фантазию свою лучше в постели используй. Сглатываю обиду, стараясь не выдать ни единого чувства. Слова Рустама, как унизительный плевок в лицо. Но разжигать конфликт сейчас не стоит. Пусть пока останется при своем мнении. Подожду, когда он сам вспомнит о моих словах и обратится за помощью. Ставлю поднос на стол, поправляю невидимые складки на юбке и поворачиваюсь к двери. Как скажешь, бросаю через плечо равнодушно. Я пойду спать. Минут через 40 я к тебе присоединюсь. Дождись. Переодеваюсь в ночную сорочку и ложусь в холодную постель. Я напряжена до предела, вся дрожу от нервов. Сейчас он придет и начнет склонять меня к сексу, а я просто не смогу заниматься с ним этим. В голове будет крутиться его разговор с любовницей, его обещание страстного секса с ней на гондоле в Венеции. Ради нее он готов потратиться на заграничную поездку, а для меня даже прислугу нанять не спешит. Слышу, как открывается дверь, и притворяюсь спящей. Только вот громко колотящееся сердце может меня выдать. Чувствую, как матрац прогибается под его весом. Рустам обнимает меня со спины, прижимается к моему телу. Его дыхание опаляет мою шею. «Спишь?» — шепчет он, целуя меня в плечо. Не отзываюсь, не шевелюсь. Он начинает нежно гладить меня по груди, животу, опускаясь все ниже. Пальцы касаются интимного треугольника, сжимая его через ткань трусов. Хочу оттолкнуть его, закричать, но сдерживаюсь. «Амина!» — голос его звучит хрипло и непристойно. Он переворачивает меня на спину, смотрит мне в лицо, распахиваю ресницы и вижу в его взгляде похоть. «Какой же он! Фу!» Он начинает целовать меня, настойчиво и грубо раздвигая языком губы. «Подожди, Рустам!» «Ну, что такое? Ты отказываешь мне?» «Кажется, я заболела, у меня простуда или грипп, так что тебе лучше не приближаться ко мне». Рустам отстраняется, смотрит на меня с подозрением. «Что за чушь? Днем ты чувствовала себя прекрасно?» «Плохо я себя чувствую сейчас», — кашляю в кулак. «Очень плохо». В его глазах плещется разочарование и злость. «Ладно», — бурчит он, отворачиваясь. «Спи». Затем он берет подушку и уходит в свою спальню. Сбежал. «Все». Наконец выдыхаю с облегчением.